Нет, не собираюсь, но я хочу посмотреть, не помогут ли американцы немного поднять цену. Ради некоторое время не сводил взгляда Сейда. Вы должны позволить мне его убить. Так мы избавимся от искушения. Могу ли я сегодня доверить пленников Ради? Снова спросил у себя Сейд. Было бы хорошо, если бы он сумел убедить Мугнию прийти и приглядеть за ними, но Мугния хотел участвовать в переговорах в аэропорту. Сейд понимал гнев своего коллеги, но почему он так настойчив? Ради попросту не понимал, что стоит на кону. Вероятно, из-за своей молодости. Он может приползти обратно в Сабру и Шатилу и положиться на торговлю на черном рынке, а также на деньги, которые ему будут выплачивать нищие беженцы. У него впереди еще много времени и много возможностей вернуть утраченное состояние, ему не нужно отвечать перед Дамаском за исчезнувшие фонды. Все это не имело для него значения, его разум затуманивала ненависть. При обычных обстоятельствах Асеф наказал бы Ради или унизил, но не сейчас. Им необходимо пережить этот день, и тогда все вернется к нормальному состоянию. Сейд решил поступить мудрее. «Я понимаю твой гнев, но ты выше этого, Абу», — сказал он, не желая спорить с Ради. Тот покачал головой. «Я так не думаю. В моем сердце нет ничего, кроме ненависти к этому человеку. Я не смогу спать, пока не покончу с ним. Я все понимаю, но тебя должен успокоить тот факт, что его ждет 1000 смертей в руках тех, кому он достанется. Ему предстоит испытать такую боль, какую мы даже представить себе не можем. Не имеет значения. Я должен убить его собственной рукой». Тут Сейд увидел возможность компромисса. Конечно, он не собирался выполнять свои обещания, но это позволит удержать Ради и вновь наполнить казну. «Вот что я тебе обещаю, Абу. Мы договоримся с покупателем, что после того, как они закончат с мистером Шерманом, тебе будет оказана честь его убить». Сейд внимательно наблюдал, как палестинец осмысливает эту идею своим наполненным ненавистью разумом. Ради все еще сомневался, поэтому Сейд добавил: «Я позволю тебе провести с ним сегодня некоторое время, чтобы он напоследок получил хороший урок». По губам Ради скользнула скупая улыбка. «Мне это очень понравилось бы». «Хорошо», — сказал Сейд, положив руку ему на плечо. «А теперь захвати другого американца и постарайся сделать так, чтобы никто за тобой не проследил. Привези его сюда, и мы посмотрим, что он нам скажет, после чего ты сможешь выместить свое раздражение на мистере Шермане». Глава 60. Рэп сидел на краю кровати в отеле и постукивал ногой по полу. Было без 10:09 утра, и ему с трудом удавалось держать свое волнение под контролем. Он взял с собой лишь небольшой рюкзак, который ему помог собрать Ридли. После обеда на конспиративную квартиру приехал Петросян вместе с шефом полиции. Армянин заявил, что план не самый удачный, но все остальные варианты еще хуже. Поэтому вскоре после полуночи Митч перебрался из бронированного седана Петросяна в четырехдверный Пежо шефа полиции. Сначала Рэпу не слишком понравилась эта идея, но когда Петросян объяснил, что полицейский хочет исправить то, что сделал вчера, американец согласился. Кроме того, Петросян заверил его: «Шеф расскажет нужным людям, что появился еще один человек из ЦРУ, который хочет начать переговоры по освобождению своих коллег». Они успешно миновали блокпост, но Рэп с трудом подавил желание пристрелить маленького самодовольного мерзавца и двух его подчиненных. Это было бы неплохим посланием, но только не в данной ситуации. Кроме того, он играл определенную роль, поэтому задавал один идиотский вопрос за другим, пока они ехали к отелю. Шеф изо всех сил старался успокоить гостя, но Рэп изображал бесполезного труса так успешно, что сам тому поражался. Они приехали в отель «Тенистый клен» в 20 минут первого. Ридли выбрал отель, потому что тот находился в самом центре вражеской территории. Все трое полицейских вошли вместе с ним в вестибюль. Шеф сказал, что хочет поговорить с менеджером наедине, и они исчезли за дверью маленького офиса, расположенного за стойкой портье. Двое оставшихся полицейских курили, оставаясь в дверях. Рэп стоял у стойки и изо всех сил изображал нервничающего человека, что было совсем непросто, потому что он испытывал ужасное желание выбить ногой двери и как следует отделать двуличного шефа полиции. Через 5 минут шеф Хаддат вернулся, поглаживая усы, и заверил Рэпа, что он обо всем договорился. К ним присоединился угодливый менеджер, пообещавший, что все будет в порядке. У Митча сложилось ровно противоположное впечатление, что эти люди рассчитывают получить деньги за то, что сдадут его исламскому джихаду, но именно в этом и состоял их безумный план. Поэтому рэп нервно переступал с ноги на ногу и тер шею, словно держался из последних сил. «А могу я попросить, чтобы один из ваших людей остался здесь на ночь?» — спросил он, указывая в сторону двери. «Боюсь, это невозможно. К тому же здесь вы будете в полной безопасности». Митч сделал вид, что обеспокоен, однако на самом деле ни о чем не тревожился. Он спокойно проспит ночь, а утром начнет задавать вопросы. Мысль о том, что шеф не расскажет о нем тем людям, которые попросили его схватить Харли, была смехотворной, но рэп прикидывался дурачком. Лифт не работал, поэтому он поднялся на четвертый этаж по лестнице, закрыл и запер двери и вставил резиновый стопор в щель под нею. Затем раздвинул занавески, чтобы проверить, можно ли выбраться из номера через окно. До земли было не меньше 25 футов. Ридли положил ему в сумку множество всяких вещей, в том числе моток веревки длиной в 30 футов. Митч привязал один конец к ножке кровати, а сам моток оставил у окна. Затем вытащил беретту с глушителем и рацию Моторола, положил пистолет на тумбочку и включил рацию. Через несколько секунд он услышал голос Ридли. Митч рассказал, что добрался до отеля и сейчас находится в номере. Линия не была защищенной, поэтому они обменялись ничего не значащими фразами и закончили разговор. Напоследок рэп обещал выйти на связь в 8 часов, а потом, каждые следующие 2 часа. Если он не объявится, значит, ему удалось вступить в нужный контакт. Дальнейшее развитие событий было невозможно предсказать. Митч почистил зубы и лег на кровать, не раздеваясь. Он не рассчитывал, что заснет, но если удастся хотя бы немного поспать, будет только лучше. Он лежал в темноте с закрытыми глазами, обдумывая возможные варианты, представлял, как могут развиваться события, спрашивал себя, есть ли у него надежда выбраться из этой переделки живым. В любом случае ему необходимо сохранять хладнокровие и воспользоваться любыми возникающими шансами. «Когда они появятся», — мысленно добавил он. Именно так сказал Петросян. Фракции исламского джихада и Фатх потеряли много солдат после прекращения огня. Люди покидали их ряды и находили работу. Поэтому вероятность, что они совершат ошибку, была высока. Рэпу лишь оставалось обнаружить ее и сделать свой отчаянный шаг. Ему удалось заснуть. Он и сам не заметил, когда задремал или как долго спал, но этого оказалось достаточно, чтобы Митч почувствовал себя отдохнувшим. В назначенное время он связался с Ридли, а потом, пока его не покинула решимость, вышел из отеля и направился на улицу Маарат, находившуюся всего в нескольких кварталах. Торговцы уже устанавливали свои навесы. Они продавали самые разные вещи, в том числе и еду. Рэп несколько раз прошелся по улице, разговаривая на английском и ухудшенном французском, когда приходилось на него переходить. Он продолжал играть роль болвана. Большинство людей сразу замолкали, как только Митч упоминал имя полковника Саида. Однако один мужчина стал отвечать на его вопросы. Он продавал электронику, маленькие радиоприемники, магнитофоны и двухсторонние рации, похожие на Моторолу Рэппа. Митч зашел под его небольшой тент, поздоровался, и они обменялись несколькими вежливыми фразами. «Вам что-нибудь известно о двух американцах, которых схватили несколько дней назад?» — спросил рэп. Мужчина показал на две рации. «Какая из них вам нравится больше?» — громко спросил он и добавил, понизив голос. «Да, я знаю про американцев», — и протянул руку за деньгами. Рэп отсчитал 700 долларовых купюр. Мужчина спрятал деньги в карман, взял маленький радиоприемник с таймером и принялся расхваливать его достоинства. В какой-то момент он понизил голос. «Говорят, американцев держат в подвале старого здания на западной стороне площади мучеников». Прежде чем рэп успел задать следующий вопрос, мужчина положил радиоприемник в пакет, показывая, что разговор окончен. Тут только Митч заметил двух парней с суровыми лицами и характерными выпуклостями под куртками. Он сразу же направился обратно в отель, рассчитывая, пока его не схватили, поделиться с Ридли полученной информацией, какой бы сомнительной она ни была. Дойдя до улицы, на которой располагался отель, свернул налево, не в ту сторону, прошел несколько шагов и, сделав вид, что перепутал направление, снова свернул и заметил двух парней, стоявших посередине квартала и наблюдавших за ним. Рэпт продолжал движение, стараясь не показать, что он направляется именно к ним. Он сразу обратил внимание, что они даже не пытались скрыть, что следят за ним. Митч миновал еще один квартал, вошел в отель и увидел за стойкой нового менеджера, который бросил на него очень неприятный взгляд. «Наверное, он боится, что отель взорвут только из-за присутствия американца», — подумал Рэп. Впрочем, едва ли стоило его винить, — решил он, поднимаясь на четвертый этаж. Менеджер напомнил Рэпу владельца бара в одном из старых вестернов, где бандиты стреляют друг в друга, чтобы определить, кто станет новым шерифом. Оказавшись внутри номера, Митч сел на кровать и сосредоточился, чтобы выделить самое главное. Пока ему удалось поговорить лишь с торговцем электроники, но даже его сведения могли оказаться бесполезными. Случайный слух или правда? Рэп понимал, что не получит ответа на этот вопрос, пока еще раз не поговорит с мужчиной. Двое парней, которые за ним следили, встревожили Рэпа. Возможно, они уже поднимаются по лестнице, чтобы выбить дверь и схватить его. Рэп включил рацию. «Кирли, это Мо. Ридли предложил использовать персонажей из трех балбесов. Я на месте, Мо, что нового? Я вернулся с рынка. Два парня проследили за мной до отеля. Ничего удивительного. А как рынок? Они относились ко мне, как к прокаженному, в точности, как ты предупреждал. Да, паршивый район. Они давно не видели там гринга. Уверен, что ты пользовался популярностью. Однако мне удалось кое-что узнать». Рэп помолчал, стараясь придумать, как лучше передать информацию по открытому каналу. «Ты помнишь вчерашний вечер, когда наш армянский друг говорил о проблемах с рабочей силой?» «Да, помню», — последовал ответ после короткой паузы. Он упоминал о местной ничейной земле, попытках завладеть ею, как у короля Окей. «Я все еще с тобой. Там был один торговец, очень осмотрительный. Он рассказал мне, что на одной стороне короля парни держат кое-что в подвале. Думаю, я тебя понял. Можешь подробнее описать источник? Он продает электронику. Переносные кассетники, радиоприемники и часы». Роб попросил его описать внешность торговца и его тент, и Митч это сделал. «Я передам все армянину. Узнаем, что он слышал. Что-нибудь еще?» «Нет», — ответил Рэп, подходя к окну и слегка отодвигая занавеску. Следившие за ним парни заняли позицию на противоположной стороне улицы. Те двое, о которых я говорил, решили разбить лагерь напротив отеля. Ну, этого следовало ожидать. «Ты все еще уверен, что не хочешь отступить?» Рэп продолжал задавать себе тот же вопрос. Но, как говорил его тренер по лакроссу, нельзя забить гол, если не наносить бросков. «Я в порядке», — сказал Митч. «Если в полдень не выйду на связь, значит, я либо мертв, либо переговоры в самом разгаре. Будем надеяться на второй вариант. Ладно, конец связи». Рэп снял спортивную куртку цвета хаки и зашел в ванную комнату, чтобы плеснуть холодной воды в лицо. Затем вытерся полотенцем и посмотрел на себя в запыленное потрескавшееся зеркало. Густые черные волосы, синева на щеках, смуглая кожа. Глаза такие темные, что кажутся черными. Он мог находиться среди врагов, не вызывая ни малейших подозрений. Но все изменится, если он ничего не сделает. Рэп очень осторожно раздвинул волосы и правым указательным пальцем нащупал маленький кусочек металла. Ридли взял гибкую 14-дюймовую ленточную пилу и отпилил от нее аккуратный 3-дюймовый кусочек, 1/8 дюйма в толщину и 0,5 в ширину, а затем аккуратно засунул металлическую полоску в густые волосы Митча. Рэп мысленно повторил слова Ридли. «Мы знаем, как они действуют. Обычно сначала наносит удар по затылку, но не всегда. Затем тебя посадят на заднее сиденье или засунут в багажник, отвезут куда-нибудь, разденут догола, после чего поменяют еще одно или два места. Существует весьма высокая вероятность, что ты так и не окажешься в одном здании с ними. И все же, они могут находиться совсем рядом, но ты не узнаешь об этом, если не сумеешь освободиться». Рэп посмотрел на свое отражение в зеркале. «Ты что, окончательно спятил?» Он уже и не помнил, когда разговаривал с собой, глядя в зеркало. «Может быть, когда напивался, но в трезвом виде, ни-ни». Эти мысли мгновенно пронеслись в его сознании. Митч подумал, что может выскользнуть через заднюю дверь и пробраться в другую часть города. «Если ты испугаешься в последнюю минуту, никто не станет тебя судить», — сказал ему Ридли вчера вечером. «За исключением самого себя, Естественно, Рэп не так хотел прожить остаток жизни. Можно совершить ошибку в разгар сражения. Здесь же речь шла о сознательном бегстве с поля боя. И не просто бегстве, он бросал двух своих товарищей солдат, обрекая их на страшную смерть. Митч знал себя достаточно хорошо, чтобы понимать. Воспоминания о таком провале будут преследовать его до конца жизни. Он отвернулся от зеркала, пока мужество окончательно его не покинуло, и снова посмотрел в окно. Двое парней все еще стояли на противоположной стороне улицы. Возможно, теперь к ним присоединился еще один, остановившийся в дальнем конце квартала. Рэб взглянул на пистолет, лежавший на тумбочке. Ридли предложил ему оставить оружие в номере, но Митчу такая идея не нравилась. Уж лучше он выйдет из отеля голым, чем оставит пистолет. Он сможет объяснить это как меру предосторожности. Все здесь ходят с оружием, почему же он должен без него обходиться? После некоторых размышлений Рэб решил взять рацию с собой. Если его не схватит, ему нужно будет сообщить Ридли последние новости. На всякий случай он изменил канал и выключил рацию. Затем быстро написал записку и оставил ее на маленьком письменном столе, стоявшем в углу, снова надел спортивную куртку и проверил карманы. Все находилось там, где и следовало. Приподняв куртку сзади, Митч засунул беретту за пояс, взял солнечные очки, карту, большую пачку наличных и направился к двери. На секунду он заколебался, но сказал себе, что время для размышлений прошло. Лучше потерпеть поражение, но не сдаться, пробормотал Рэп и закрыл дверь. Он сказал себе, что, если выберется из этих испытаний живым, нужно будет спросить у Льюиса, являются ли разговоры с самим собой признаком безумия. Митч быстро спустился по четырем пролетам лестницы в вестибюль. За стойкой сидел новый человек. Он выглядел сильно встревоженным, из чего Рэб сделал вывод, что с ним кто-то успел поговорить. Вот оно, время пришло. Митч вышел из отеля под яростное сияние солнца и поднял над головой карту, чтобы от него защититься, одновременно оглядывая улицу. Темные очки позволили ему сделать вид, что он не заметил парочку из исламского джихада. Уткнувшись носом в карту, Рэб свернул направо и зашагал на восток, словно решил вернуться на рынок. Он не прошел и половины квартала, когда его нервная система начала посылать сигналы тревоги, каждый последующий более отчаянный, чем предыдущий. Он снова начал разговаривать с самим собой, но на этот раз мысленно. Сознание, здесь и сейчас, его высшая часть, обращалась к подсознанию, как жокей, к породистой лошади по дороге к старту. Спокойно, снова и снова повторял он самому себе. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы отвергнуть весь полученный на тренировках опыт и миллионы лет врожденного инстинкта выживания, навсегда внедренного в кору головного мозга. Впереди Рэб заметил знакомую черную машину, припаркованную на противоположной стороне улицы. Утром машина была пустой. Митч проигнорировал сидевшего за рулем мужчину и свернул на узкую боковую улицу. Всего в 30 шагах впереди он увидел неопрятного мужчину, стоявшего перед входом в магазин. Его левая нога находилась на тротуаре, согнутая правая упиралась в стену здания, мощная спина опиралась о стену. Вот он сильно затянулся сигаретой. Мужчина был одет в пыльные черные брюки и белую рубашку с мокрыми от пота подмышками. Этот человек показался Рэпу смутно знакомым. Возможно, он видел его на одной из фотографий, которые ему показывал Ридли. В остальном улица оставалась пустой. Те, кто уцелел в ходе гражданской войны, научились чувствовать приближение беды и мудро решили остаться дома, дожидаясь, когда закончится утреннее шоу. Рэп услышал шаги у себя за спиной. Толстые подошвы ботинок стучали по тротуару, они приближались. Внезапно взревел двигатель автомобиля, и преследователи ускорили шаг. Митч чувствовал, как расстояние между ними сокращается. Его мозг искал варианты бегства и спасения, но он отбрасывал их один за другим, заставляя себя двигаться в прежнем направлении. Безумный капитан, на полной скорости ведущий свое судно наотмель. Они были совсем рядом, и Рэп уже чувствовал их присутствие. Крупный мужчина впереди выбросил окурок, оттолкнулся от стены, улыбнулся Митчу и вытащил из бокового кармана кожаную дубинку. Именно в этот момент Рэп понял, кто это такой. Он уронил карту, сделал вид, что удивлен, и повернулся, чтобы бежать. Двое его преследователей находились именно там, где он и предполагал. Оба вытащили пистолеты. Один целился Митчу в грудь, другой – в голову. Седан резко затормозил справа от Рэппа, дверь со стороны пассажира и багажник распахнулись. Митч знал, что будет дальше. Он закрыл глаза и стиснул челюсти, и дубинка ударила его по затылку. Рэппа бросила вперед, он уронил очки и рухнул на руки двух мужчин с пистолетами. Затем расслабил ноги, и им пришлось напрячься, чтобы принять на себя его вес. Он почувствовал, как руки крупного мужчины ощупывают его и ставят на ноги. Беретту вырвали из-за пояса, а его быстро потащили к багажнику. Рэп упал на дно лицом вниз, и крышка моментально захлопнулась. Двигатель взревел, задние колеса разбросали в стороны песок и грязь, пока не добрались до асфальта. Митча швырнуло назад, когда автомобиль мгновенно набрал скорость. Он приоткрыл глаза и обнаружил, как и предполагал, что находится в темноте. Голова болела после удара, но не слишком сильно. На лице не было страха, а в сердце – сомнений. По губам Рэппа промелькнула улыбка, когда он вспомнил про своего друга детства Кэла Беркли и его любимую змею. Кэл ужасно гордился и просто обожал свою змею, боа-констриктора по имени Конский Каштан. Когда жаркими летними вечерами им становилось скучно, они отправлялись в гости к Кэлу и наблюдали, как тот скармливает Конскому Каштану крыс. Однажды Кэл пришел домой из школы и обнаружил, что Конский Каштан мертв. У него на боку зияет рваная рана, а окровавленная белая крыса все еще жива в аквариуме. Оказавшись внутри змеи, она сумела прогрызть путь на свободу. Рэп не смог сдержать улыбки, когда подумал о том, что поступит с подонками, схватившими его, аналогичным образом. Это станет самым ярким успехом в его жизни, или она здесь и закончится. Страх и споры в его сознании отступили. Он уже не мог повернуть назад. Все колебания остались в прошлом. Теперь, только обман и действие. Игра началась. Он попал в брюхо зверя. Вопрос лишь в том, удастся ли ему прогрызть дорогу наружу. Глава 61. Самолету Аэрофлота Ту-154 разрешили зайти на посадку на единственную действующую полосу международного аэропорта Бейрута. К Иванову вернулась его обычная наглость. Примаков полностью поддержал его в этой маленькой поездке. Палестинские собаки решили, что они все рассчитали, но Иванов, как всегда, опережал их на три шага. Сейчас он винил себя за единственную совершенную ошибку. Почему он сам не сообразил, что можно убить Дорфмана? И тогда он заполучил бы все деньги. Как он мог упустить такой шанс? Вероятно, он был слеп по необходимости. В его мире талантливый банкир, который умеет обходить законы и прятать деньги, просто необходим. Теперь у него снова появилась эта проблема. Где найти другого человека с такими способностями? Ему придется слетать в Гамбург сразу после того, как он передаст американцев Примакову. Он встретится с боссом Дорфмана, Гером Кёнигом, чтобы тот понял, что должен кое-что компенсировать. Автором идеи был швец. Заставить Кёнига выдать несколько займов для фиктивных компаний, записанных на имя Иванова, которые управлялись из Швейцарии. Разумеется, займы никогда не будут погашены. Швец объяснил, что банки такого размера списывают более 100 миллионов долларов в год в виде неудачных займов. Если правильно себя поставить, удастся выдаивать из Кёнига несколько миллионов долларов в год, и это открывало новые возможности. Он применит аналогичные методы к нескольким новым банкирам в Москве и всего через несколько лет с лихвой вернет все свои деньги. Швец – умный парень. Возможно, слишком умный. Иванов наблюдал, как швец выходит из кабины пилота. Когда его заместитель садился рядом с ним через проход, Иванов отметил презрительный взгляд, брошенный швецом на стакан с водкой. «Мы приземлимся менее чем через минуту», — сказал швец, пристегивая ремень. «Хорошо, мне хочется побыстрее закончить с этим и вернуться в Москву. Интересно, какой человек хочет вернуться обратно еще до того, как прибыл на место?» — подумал швец. «Как ты думаешь, сможем ли мы убедить Гера Кёнига посетить Москву в начале следующей недели?» – спросил Иванов, глядя в иллюминатор. «Очень сомневаюсь», – ответил швец, покачав головой. «Ну так попытайся с ним договориться, а если он откажется, я сам полечу в Гамбург. Как всегда, сначала я попробую проделать все цивилизованным путем. Два бизнесмена изучают новые возможности. В некоторых странах это называется шантажом». Иванов допил водку и хмуро посмотрел на швеца. Тот понял, что шеф перестал хандрить и снова стал безжалостным. «Извините», — сказал швец. Сначала Иванов ничего не ответил. В течение последнего года он терпел растущее высокомерие Швеца, но в последнее время оно стало переходить всяческие границы. Возможно, пришла пора его заменить. Вопрос только, на кого? Частный сектор стремительно развивался, и СВР уже не имела возможности выбирать лучших. Иванов решил пока не отказываться от его услуг. Пара хороших уроков поможет восстановить прежние отношения, ну а если этого окажется недостаточно, то придется подумать о его устранении. Было бы глупо отпускать его на свободу. Швец знал слишком много тайн. Самолет приземлился на сравнительно короткую посадочную полосу и резко затормозил. Когда они покатили к зданию аэропорта, швец наклонился к Иванову. «Что мы будем делать, если ставки поднимутся выше 5 миллионов долларов?» – спросил он. Иванов рассмеялся. «Этого не будет. Но откуда у вас такая уверенность?» «Потому что я умнее арабских собак». Швец был заинтригован. «Что вы задумали?» «Скажем так, я сделал несколько звонков друзьям в Тегеран и Багдад, и они согласились со мной, глупо платить за то, что я передам им бесплатно. А вы уверены, что им можно доверять?» С сомнением спросил швец. Самолет остановился у старого ржавого ангара. Его ворота были открыты, и внутрь через дыры в крыше проникал свет. Саид выступил из тени и помахал самолету. Иванов рассмеялся, как только его увидел. «Есть две вещи, которые нужно знать, чтобы понять Ближний Восток. Первое. Они ненавидят евреев. И второе. К палестинцам они испытывают лишь презрение». Глава 62. Прошло не больше 5 минут. Крышка багажника открылась, и Рэпа вытащили наружу. Он не знал, сколько их было, больше 2, но меньше 5. Они подняли его и бросили на пол. Митч старался блокировать удары, но они сыпались на него со всех сторон. К тому же он не мог показать им, что умеет драться, так что ему ничего не оставалось, как притвориться слабаком. В конце он начал кричать и просить их остановиться. Они перестали наносить удары, но только из-за того, что начали его раздевать. Когда они закончили, Рэп остался лежать на грязном пыльном полу, тихонько повизгивая от боли. Насколько он успел понять, они находились внутри какого-то разбомбленного здания. Всю его одежду и вещи бросили в багажник автомобиля, из которого его вытащили. Водитель газанул, и на Рэпа посыпался гравий. Четверо стоявших вокруг него парней расхохотались. В круг вошел пятый мужчина. Именно он стоял возле магазина, опираясь о стену. Митч узнал в нем одного из руководителей Фатха. Ради присел на корточки и показал на беретту Рэпа. «Зачем тебе оружие на переговорах?» Рэп пожал плечами. «Это опасный город, я даже не знаю». Ради отвесил ему пощечину. «Думаю, ты врешь. Извините. Заткнись. Но деньги». Ради снова ударил его открытой ладонью, и Рэп вскрикнул. «Я всего лишь посыльный. И что ты можешь предложить?» «Деньги. Много. Сколько?» «Миллион долларов». Ради расхохотался. «Думаю, тебе это будет стоить намного дороже». «Может быть, мне удастся достать еще», — с надеждой сказал Рэп. «Может быть, мы продадим тебя русским вместе с остальными. Я могу добыть для вас денег. Меня не интересуют деньги. Кроме того, за тебя едва ли хорошо заплатят». Один из парней кивнул и расхохотался. Ради вдруг заинтересовал американец. «Должно быть, он был рядовым агентом. Почему именно тебя выбрали для ведения переговоров?» Митч пожал плечами и ничего не ответил. Ради снова ударил его по щеке, а один из парней легнул ногой. «Отвечай, я вызвался сам. Пожалуйста, не бейте меня. И как может кто-то вызваться на такую роль?» Рэп что-то тихонько забормотал себе под нос. «Говори громче. Я сказал, что являюсь родственником одного из них». «Родственником? Чьим?» «Стэна Харли. У нас нет заложника по имени Стэн Харли». «Есть. Харли, его настоящее имя. Вероятно, вам он известен как Билл Шерман. Вот почему я вызвался. Пожалуйста, не причиняйте мне вреда», — взмолился Рэп. «Я не имел в виду ничего плохого. Я просто хотел освободить наших людей. Обещаю, мы больше вас не потревожим». «Какое отношение ты имеешь к Стэну Харли?» «Он мой отец». Ради не мог поверить в свою удачу. «Возможно, он не сможет убить Билла Шермана, но Саид ничего не говорил про сына». «Идем», — сказал Ради своим людям. «Свяжите ему запястья и бросьте в багажник». Рэп не сопротивлялся, пока они быстро заматывали его запястья клейкой лентой. Он насчитал 10 оборотов и отметил, что ноги они заматывать не стали. «Я могу сделать всех вас богатыми», — умоляюще заговорил Митч, когда они заталкивали его в багажник другой машины. Крышка багажника захлопнулась, и автомобиль выехал из гаража. Рэп не представлял, где они находились до этого, так что 20-минутная поездка по городу была необязательной. Но перед тем, как они остановились, стало заметно тише, как если бы они покинули город. Как только крышка багажника открылась, в глаза Митчу ударил луч света. Чуть позже он разглядел здание, явно намеченное к сносу. Двое крупных мужчин без особых церемоний вытащили его из багажника. Босые ноги Рэппа ударились о неровную поверхность, и он понял, что находится в переулке. На домах вокруг виднелись глубокие отметины, ни в одном из окон не осталось стекол. В двух кварталах впереди Митч заметил голубую полоску. Но, прежде чем успел увидеть что-то еще, его втащили в здание и повели вниз по ступеням. В ноздри ему тут же ударила вонь канализации, и его едва не вырвало по-настоящему. Рэп повели по коридору в 10 футов в ширину. С каждой стороны располагались комнаты. В большинстве из них двери отсутствовали, за исключением трех, находившихся справа, посередине коридора. Он увидел двух охранников, лица которых скрывали банданы. Раньше никто не пытался спрятать лица, но Рэп почти сразу понял, что дело в запахе. Двое мужчин, державших его под руки, крикнули охранникам, чтобы те открыли первую дверь. Они сняли висячий замок и распахнули дверь. «Пожалуйста», — взмолился Рэп. «Я всего лишь аналитик. Я не могу этого сделать. Пожалуйста, верните мне мою одежду и позвольте позвонить в Вашингтон, и вы получите свои деньги». Они швырнули его в комнату, как тряпичную куклу, и он упал на пол, умоляя выслушать его. Затем дверь закрылась, и Митч оказался в темноте. Он начал скулить, сначала тихонько, потом все громче. По какой-то непонятной причине в комнате пахло лучше, чем в коридоре, словно здесь сделали уборку с хлоркой. Рэп вспомнил переулок, в котором стояло здание, и тонкую голубую полоску на горизонте, всего в нескольких кварталах. Он не сомневался, что это море, а если учесть пострадавшие от бомбежки дома, то картина укладывалась в описании площади мучеников. Должно быть, торговец был прав. Митч перекатился на бок и принялся рыться в густых волосах. То, что они не надели ему на голову мешок, тревожило Рэппа. Он обнаружил маленькое лезвие, взял его конец в зубы и принялся медленно пилить клейкую ленту, которой были связаны его руки. Глава 63. Трап в конце русского самолета спустили, и Саиду оставалось лишь наблюдать, как по ступенькам сбегают солдаты в черной форме. Он насчитал 30 человек. Все были вооружены до зубов. Русский спецназ. Саид не сомневался, что это демонстрация силы и намеренное оскорбление. Он поднес рацию к губам. «Вы были правы. Сколько человек?» — послышался голос Мугнии. 30 спецназовцев. Тяжелое пехотное вооружение. «Я буду через 5 минут», — сказал Мугния после короткой паузы. Саид закрепил рацию на поясе, продолжая наблюдать за элитными русскими бойцами, которые быстро рассредотачивались по сторонам. Наконец, появились Иванов и Швец. Оба были в костюмах, а их слабые московские глаза защищали темные очки. Когда они приблизились, Иванов что-то крикнул Саиду. Большой русский вытянул руки и прошел последние 10 шагов, словно с их последней встречи миновало очень много времени. Саид не хотел играть роль грубого хозяина, поэтому протянул руки в ответ и, несмотря на дурные предчувствия, приветствовал Иванова с улыбкой. Он не доверял этому человеку, но в нем было что-то притягательное. «Асеф, друг мой, как дела?» Иванов практически оторвал Саида от земли. «Я в порядке. Спасибо, что приехали». Иванов отодвинул сирийского офицера разведки на расстояние вытянутых рук. «Что с твоим ухом?» Саид осторожно коснулся повязки. «О, ничего страшного. Несчастный случай, а в остальном ты в порядке?» «Да». Иванов посмотрел поверх очков на ангар и окружающий ландшафт, самолет с одним крылом и еще один, без двигателя. «Вижу, Бейрут не изменился, однако жизнь постепенно налаживается». Саид показал в сторону строительного оборудования на центральном терминале. «Я думаю, нам не нужны лишние свидетели». Он указал на ангар. «Я обещаю, что оно того стоит». «Да, но что за чепуха? Я должен участвовать в торгах, как какой-то фермер, желающий купить скот». Они зашагали в сторону ангара. Саид следовал сценарию, который выдал ему Мугния. «Да, Если б это зависело от меня, здесь были бы только вы. Но право голоса есть и у других, Мугне, спросил Иванов. Да, я тебя предупреждал. Он в союзе с религиозными фанатиками из Ирана, и мы оба знаем, что им не нужен длительный мир в Бейруте. Я знаю, знаю, сказал Саид, похлопывая Иванова по руке, пока они шли к ангару, но мои возможности ограничены, и ты всегда был надежным партнером. Русский снял солнечные очки. Ну и где американцы, которые всех так интересуют? Саид показал налево. В тени ангара, рядом с остовом ржавого грузовика, на единственном стуле сидел мужчина с мешком на голове. Я думал, их трое. Так и есть, кивнул Саид. Будем считать, что это образец товара. Иванова такой поворот событий не порадовал. Я проделал слишком долгий путь, а ты решил со мной поиграть. Мне это не нравится, Асеф. Никаких игр, солгал Саид. Мы очень серьезно относимся к безопасности. Один из американцев, такая крупная рыба, что нам необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Как его зовут? Пока я не могу сказать. Почему? Мы должны подождать остальных. Иванов осмотрел пустое пространство. Швец и командир отряда спецназа разумно держались на расстоянии в 20 футов, чтобы не мешать. Но где же представители Ирана и Ирака? Повернувшись к Саиду, Иванов задал этот вопрос. Они будут здесь с минуты на минуту. Русский посмотрел на часы и нахмурился. Инстинкты подсказывали ему, что здесь что-то не так. Мне это не нравится. Ну совсем не нравится. Я прибыл вовремя. В Москве меня ждут важные дела. Я сожалею, Михаил. Сожаления не помогут. Иванов наклонился так, что его лицо оказалось на одном уровне с лицом Саида. Когда ты прилетал в Москву, я принимал тебя, как принца. Теперь я здесь, и мы встречаемся в какой-то конуре. И он обвел рукой ветхое сооружение. Михаил, я сожалею. У нас нет ваших ресурсов, и тебе стоит об этом помнить. Я не заслуживаю такого отношения. Я сожалею, повторил Саид. Если ты действительно сожалеешь, кончай играть со мной в игры и расскажи, о какой крупной рыбе идет речь. Но если ты собираешься продолжать, я начну свою игру. Может быть, сяду на свой самолет и улечу обратно в Москву. И тебе придется проводить свой маленький аукцион без меня. Михаил, я... Не нужно повторять. Если ты говоришь правду, то расскажи мне, кто такой ваш таинственный американец. Если нет, то с меня хватит, я улетаю. Мугния специально предупреждал, чтобы до его появления не назывались никакие имена, но Саид устал от его паранойи. Он сам не верил Иванову, но не понимал, почему нельзя назвать имя Билла Шермана. Я кратко ознакомлю вас с ситуацией, но вы должны сделать вид, что ничего не знаете, когда появится Мугния. Саид слегка отвернулся в сторону. Следуйте за мной. Когда они подошли к складному столику, сириец продолжал. По слухам, этот американец связан с некоторыми из самых секретных операций ЦРУ, в том числе с теми, которые проводились против вашей страны.